Глава шестая. У меня было такое ощущение, будто я сижу в роскошных апартаментах Парк-Рояля целую вечность, слушая монотонный звук собственного голоса. Я уже сомневался, что рыжеволосая красавица, кошечкой свернувшаяся на диване, и лысый магнат, неподвижно сидевший в кресле, реальные фигуры. И, вероятно, в какой-то момент, когда я отвернулся, кто-то подменил их парой восковых фигур, иначе почему они так долго сидят, не проронив ни слова и даже не двигаясь? «Ну вот, теперь вы слышали все», — продолжал журчать мой голос. «Почти поминутный отчет о 24 часах, проведенных Холманом в Нью-Блейдене. Оставив Кирша в коридоре, я переговорил с тремя свидетелями, выбранными наугад из списка Джо Фрайберга, и все они подтвердили, что он мне сказал за завтраком. Я также встречался с юной пассией Патрика Уэллса, не вводя ее в смущение, как я и обещал, и она подтвердила его алиби. Потом я взял такси и как раз успел на трехчасовой поезд». Чарли Хатчинс выпрямился в кресле и испытующе посмотрел на меня. «Какая фантастическая история!» — привычно загремел он. «Бедняга Ир! Кажется, он расползается по швам!» И тут же, как извержение вулкана, раздался его хриплый гогот. «Старина Ир! Расползается по швам!» Заходился он от восторга. «Могу сказать только, что он вполне этого заслужил!» Нежным ласкающим движением Максин разгладила изящные кружева белого шелкового пеньюара, прикрывавшего ее пышную грудь. «Очень мило с вашей стороны, Рик, вернуться в Нью-Йорк, чтобы рассказать нам все лично», — ласково похвалила она. «Уверена, Чарли тоже это понравилось, только я не понимаю, зачем это было нужно». Я не услышал щелчка выключателя, но внезапно ее фиалковые глаза вновь засветились. «Вы же эксперт, Рик, а из того, что вы нам рассказали, ясно, что работа еще не завершена». «Верно!» Хатчинс внезапно перестал смеяться. «Вы знаете, Холман, она чертовски права!» «Работа, которую мне поручил Лестер Найт, окончена», — возразил я. «Он нанял меня, чтобы помешать Фрайбергу распространять слухи о том, что Максин стоит за тремя покушениями на жизнь Бабби Дюан. Я доказал, что покушение на убийство не фальшивка. Они вполне реальны, и я не вижу, как могу помешать Фрайбергу или кому-то другому опубликовать эту историю». «Подождите минутку, Холман!» Брови Чарли снова соединились в одну жесткую щетку. «У меня неприятное ощущение. Мне кажется, вы пытаетесь уклониться от задания. Не забудьте, то, что я сказал вчера, остается в силе. Если вы каким-то образом провалите порученное вам дело, то я и малютка Максин устроим вам веселую жизнь на западном побережье». «Чарли!» — огрызнулся я. — «Закройте пасть и постарайтесь понять вашей тупой башкой хотя бы то, что вам разжевывают». Со своего места я заметил, как его лысина окрасилась в цвет вареного лобстера. «Вы не должны так разговаривать со мной, черт подери!» — яростно взвыл он. «Чарли, дорогой!» — сказала Максин таким тоном, будто обращалась к непослушной собачке. «Рик хочет сообщить что-то важное. И мы не знаем, прав он или нет, пока не выслушаем его, не так ли?» «Хорошо!» — согласился Хатчинс потише, но все еще яростным басом. «Но он не должен со мной говорить в таком тоне!» «Пожалуйста, продолжайте, Рик!» — улыбнулась мне Максин. Ее правое веко нежно затрепетало, подтверждая наш секретный союз. «Мы оба знаем, что Чарли зануда, но ради нее не могу ли я еще немного потерпеть его?» «Ладно, скажу, потому что пришел к выводу. Вы оба в гораздо худшей ситуации, нежели мы считали вчера. И я совершенно не уверен, что кто-нибудь, включая меня, способен исправить положение». «Я же говорил тебе!» — рявкнул Чарли с выражением триумфа. «Эта вшивая крыса хочет улизнуть!» «Чарли, милый!» Максин слегка повернула голову и дала по нему залп из обоих стволов фиалковым туманом, подкрепляя его умоляющим выражением лица. «Ты обещал выслушать, что скажет Рик. Ты же не обманешь свою малютку Макси!» Туман сгустился до волнующего фиалкового моря, которое угрожало в любой момент расплескаться слезами по ее щечкам. «Я всегда выполнял то, что обещал тебе, Макси!» Хрипло выдавил из себя Чарли. «Ты знаешь, моя пышечка! Да, я закрою рот и выслушаю!» «Спасибо, Чарли, дорогой!» Тихо проворковала она, бросив взгляд на меня, и снова ее правое веко затрепетало. «Сначала нужно признать, — холодно продолжил я, — что кто-то целеустремленно пытается убить Бабби Дюан. Это не дешевая угроза, выдуманная Фрайбергом в надежде, допустим, взбудоражить Лестера Найта, и не очередная грязная шутка Ирвинга Хойта, чтобы насолить вам, Чарли. Все вполне реально. Кто-то старается убить ее, и было совершено 3 попытки». «Мы понимаем всю серьезность положения, Рик», — тихо сказала Максим. «Продолжайте». «Несколько деталей не увязываются, но в остальном цепочка неслучайных совпадений создает цельную картину. Взять хотя бы 2 первые попытки покушения на жизнь Бабы, автомобиль, который почти задавил ее на глазах у свидетелей, и прожектор, упавший как раз на то место, откуда она только-только ушла. Нужно искусство профессионала и крепкие нервы, чтобы спланировать наезд автомобиля и успешно скрыться. Здесь слишком много элементов случайности, которые следует учесть. Прежде всего, набрать достаточно высокую скорость, чтобы удар был смертельным для жертвы. А это означает, что необходим крутой поворот в последний момент перед наездом. Но тогда можно врезаться в стену, витрину магазина, в уличный фонарь». Я излагал свои соображения спокойным, почти менторским тоном. «Вторая попытка также требует стальных нервов. Постучать в дверь, ударить швейцара, когда он откроет, и сделать все так быстро, чтобы он не успел даже разглядеть вашего лица. Потом бесшумно проникнуть в театр, забраться на галерку и выждать подходящий момент, чтобы сбросить прожектор на ничего не подозревающую жертву. Да еще после всего успеть незаметно исчезнуть. Ни один любитель не справится с подобной сложнейшей задачей. В обоих случаях нужен профессиональный убийца, чтобы все спланировать, рассчитать и не запаниковать в случае неудачи». «Я понял вас», — раздраженно согласился Чарли. «На что вы пытаетесь доказать?» «Максим», — продолжил я, — «вы знаете, что Бабби Дюан никогда не ест конфеты?» «Еще бы!» — она театрально закатила глаза к потолку. «Все мелкие сошки в шоу-бизнесе, и даже их дальние родственники в Арканзасе это знают. Она всем прожужжала уши о своем отвращении к сладкому». «Профессиональный убийца», — продолжал я, — «знал достаточно о Бабби и театре, чтобы рассчитать, куда бросить свет прожектора и в какой момент. Потому что именно там она будет стоять всего 5 минут по ходу пьесы. Так неужели он не знал того, о чем судачат на всех перекрестках? Бабби не прикасается к конфетам». «Да, действительно», — сказал Чарли осторожно. «Чем же тут дело?» «Уверен, конфеты не были переданы портье и не были посланы в ее номер. Кто-то точно знал, когда ее не будет, имел ключ, не сомневался, что может войти и выйти из отеля совершенно незамеченным, не говоря уже о том, чтобы быть задержанным». «Вы рисуете жуткую картину, Рик!» Максим нервно рассмеялась. «Может быть, действует кто-то вроде человека-невидимки?» «Ее собачка съела несколько конфет и подохла к ужасу Дюан. И тут Ирв словно взбесился, закатил истерику по поводу того, что постояльцам отеля не обеспечена безопасность. На следующее же утро снял роскошный особняк, поселил там Бабе, свою секретаршу и телохранителей, которых он нанял мгновенно». Я щелкнул пальцами. «Готов поклясться, что телохранители — законченные бандиты, а Кирш — самый типичный профессиональный убийца из всех, кого я когда-либо видел». «Вы хотите сказать, что цепочка совпадений ведет прямо к старому бедному Ирву Хойту?» — восторженно загремел Чарли. «Это же самая забавная штука, какую я слышал за всю свою проклятую жизнь!» «Когда вы в последний раз встречались с ним, Чарли?» — спросил я, с трудом подавляя желание расколоть его череп ножкой стула. «Не помню», — небрежно отмахнулся он. «Год, 1,5 назад!» «За такое время человек может измениться до неузнаваемости», — заметил я, и возненавидел его еще больше за то, что мне приходится говорить банальности, дабы он их усвоил. Ирвинг Хойт, с которым я познакомился вчера вечером, настоящий психопат, который закончит свою жизнь в психушке. Бабе тоже мне говорила, что он сильно изменился. «Когда вы клоните, Холман?» Он посмотрел на меня с нескрываемой насмешкой. «Старина Ирв пытается убить свою бывшую жену, ту, которую он все еще безумно любит». «Можете считать, что он по-прежнему любит ее. Бабе в этом убеждена. Но у меня совсем другое мнение, мой друг. Я видел его секретаршу. Она живет с ним под одной крышей и носит соболя и бриллианты, как каждая трудолюбивая девушка». «Ах, да, Соня Скотт», — отозвалась Максин бархатным голосом. «Расскажите о ней поподробнее, Рик». «Она молода, привлекательна и тоже крупная блондинка». Охотно сменил я тему. «Вы уже говорили об этой маленькой слабости Ирва, Чарли. У нее роскошная фигура, прекрасное лицо, а стиля хватит на целый взвод парижских моделей. Ни один человек в трезвом уме не променяет Соню Скотт на Дюан, если учесть то, как бабе сейчас выглядит». «Убедили!» — сердито пробасил Хатчинс. «Я согласен с вашими дьявольскими выкладками, но... если Ирв на крючке у этой стервы Скотт, тогда на кой ляд ему возиться с бабы? Они разведены, каждый по-своему счастлив. Зачем же от нее избавляться? Тем более, что он уже сделал это несколько лет назад». На какое-то мгновение я прикрыл глаза и сказал: «Я догадывался, что задача будет трудной, но если бы я знал, что настолько трудной, я бы с центрального вокзала поехал в аэропорт, а оттуда прямиком на западное побережье. Чарли, не припомните, когда последний раз Ирвинг Хойт выиграл у вас во что-нибудь, в покер или еще во что-то?» Он нахмурил свои густые брови, глубоко задумавшись. «Видимо, летом 38-го или 37-го года. Он предложил мне автогонку на пустынном отрезке шоссе рано утром. Победителем должен был стать тот, кто первым придет к определенному километровому столбу. У нас были новые машины одной и той же модели. Мы крепко набрались и сносно провели ночь в дрянной гостинице. Только как позже выяснилось, старина Ирв лишь прикинулся, будто напился как сапожник. А когда я действительно отключился, он пробрался в гараж и подпилил рычаги рулевого управления в моей машине». «Чарльз, дорогой!» — тревожно воскликнула Максин. «И что же случилось?» «На следующее утро он все разыграл как по нотам». Хатчинс, припоминая, довольно улыбнулся. «Позволил мне вырваться вперед, стервец, и плотно висел за моей спиной, чтобы я держал скорость на пределе возможности. Я как раз вошел в крутой поворот, когда рулевое управление внезапно отказало». Он печально призадумался. «Да, теперь уже автозаводы не строят такие шедевры. Где сейчас найдешь машину, которая смогла бы вскарабкаться на 20 футов вверх по дереву, сохраняя скорость 80 миль в час?» «Ты, наверное, ужасно разбился, Чарли, дорогой!» — тихо спросила Максим. «Ерунда!» — отмахнулся он. «Я провел 3 месяца в больнице, и вскоре опять был в норме. Но старина Ирв буквально лез из кожи вон. Он связался с моей страховой компанией, наплел им, что я сел в машину в то утро абсолютно пьяным. Если я попытаюсь выколотить из них страховку, он с радостью выступит в качестве свидетеля». «Ты мог бы разбиться насмерть», — прошептала Максин с запоздалой тревогой. «Хойт сообщил вам, конечно, все подробности своей диверсии». «А как же! Это же был величайший момент в его жизни!» «Но после, где-то за последние четверть века, Хойту ни разу не удалось вас обставить». «Ни разу!» — гордо подтвердил Чарли. «Даже в наших похождениях с женщинами!» «Он был без ума от бабы, когда женился на ней». «Как сопливый мальчишка! Она могла делать с ним все, что угодно, а он только улыбался». «Как он прореагировал, когда вы рассказали ему, что подстроили его развод? Что это вы подставили ему блондинку из кардебалета, а потом шепнули бабе, где их найти?» «Я никогда не видел старину Ирва в таком состоянии!» Залился Чарли смехом. «Прямо хоть смирительную рубашку на него надевай! Я уже готов был вызвать парней в белых халатах, чтобы его увезли куда следует. Он бросился на меня с ножом для разрезания бумаги. А когда я вырвал его, схватил полупустую бутылку бурбона за горлышко, разбил о край стола и кинулся с нею на меня. Может, именно тогда он достиг критической точки, откуда больше нет возврата, Чарли? — спросил я. Все многолетние предыдущие проигрыши еще можно было терпеть. Конечно, потерять любимую женщину — тяжелый удар для Хойта. Но осознавать, что вы опять его победили, было абсолютно нестерпимо. Вы уничтожили единственную глубокую привязанность в его жизни. Видимо, именно тогда он превратился в психопата. Он надеялся вернуть Бабби Дюан, но еще больше он жаждал отмщения. «Только не старина Ирв!» — возразил Чарли. «Для таких страстей он слишком слаб». «Объясняю вам в последний раз, Чарли», — внятно растолковывал я. Он узнал, что Максин вынуждена отказаться от новой роли, и Бабби занимает ее место. Его это обрадовало, потому что вам явно пришлось не по вкусу, но только и всего. Потом ему доносят об эмоциональной реакции Максин на то, что Бабби ее вытеснила, и как она поклялась, что Дюан никогда не сыграет ее роль. Ситуация показалась Хойту выгодной, и он принялся составлять план мести. «Верно. И имея рядом Соню Скотт, он больше не чувствовал себя одиноким и решил, что Бабби Дюан ему не нужна. Он был готов на что угодно, если это давало ему возможность рассчитаться с вами раз и навсегда. Скорее Бабби попадет в ад, чем получит эту роль», — пригрозила тогда Максин, и уединилась в Манхэттене, предоставив вам утешать ее. И Хойт увидел прекрасную возможность подорвать репутацию звезды. Он нанял бандитов, один из которых явно профессиональный убийца, и поручил ему сделать несколько не совсем удавшихся покушений на Бабе. «Как понимать, не совсем удавшихся?» Чарли смотрел на меня, открыв от умственного напряжения рот. «Одна из попыток с автомобилем. Здесь нужен настоящий профессионал. Для Ирвинга было важно, чтобы при наезде присутствовали свидетели. Тогда все выглядело бы натурально. Это дало бы ему возможность тут же переместить Бабби в отель, распространяя слухи, что он защищает ее от ужасной Максин Бар, которая всегда ненавидела крошку Бабби, и теперь использует в качестве орудия мести злобного и опасного человека, всегда склонного к насилию. Вас, Чарли,